Глава 9. Поход на Рязань. Бату-хан двинул войско на север. Для постоянной связи с отдельными отрядами он посылал к ним особых гонцов. Каждые два дня к нему, в Арьгу, прибывали с мест расторопные нукеры. Они привозили вести и получали приказы Джихангира. Разгулявшаяся метель разметала гонцов. Отряды сбились с намеченных путей. Вскоре Бату-хан знал только местонахождение его тумена непобедимых и стоящего рядом тумена бешеных Субудай-Богатура. Идти дальше казалось невозможным. Войско остановилось, кормить коней стало трудно. Под глубоким снегом они едва докапывались до сухих растений. Бату-хан приказал из вьючного обоза выдать коням своей личной охраны по миске пшеницы. Если метель протянется еще несколько дней, кони полягут, а с ними погибнет и все монгольское войско. «Вперед, к Рязани!» — твердили монголы. Бату-хану и знатнейшим ханам снова поставили юрты. Приходилось у костра лежать, сидеть было невозможно. Через верхнее отверстие валил снег. Дым наполнял клубами юрту и резал глаза. Бату-хан лежал на животе, рассматривая пергаментный лист, на котором были грубо начерчены главные города, дороги и реки земель урусутов. Он высчитывал расстояние, которое ему придется спешно пройти. Около него теснились ханы, его тысячники. Они молча слушали, что бормотал Бату-хан, и хором поддакивали ему. Вернулись посланные Субудаем разведчики. Вошел засыпанный снегом старый нукер в разорванном малахае в овчиной шубе, туго подпоясанный сыромятным ремнем. Подоткнув полы, он опустился на колени около костра. Засучив длинные рукава, стал греть заскорузлые скрюченные пальцы. На вопрос Бату-хана старик сказал: «Впереди, близко залегло во врагах войско урусутов. В такую черную ночь они проберутся к нам и вырежут наших воинов». «Что ты еще знаешь?» «Слева невдалеке идет войско хана Гуюка, два тумена. Но керы бронятся, говорят, что надо зарваться в снег и выжидать, пока пройдет буря, иначе кони свалятся. А хан Гуюк гонит всех вперед, говорит, мы должны взять Рязань раньше Бату-хана, иначе нам ничего не останется. Там много хлеба, вина, женщин и золота». Бату-хан спокойно сказал: «Очень похвально, что Гуюк-хан, в пример другим туменам, рвется к Рязани. Хорошо, что он хочет захватить этот большой город урусутов. Знаешь ли ты, где сейчас стоит Гуюк-хан? Сумеешь ли найти его?» «Знаю», — сказал нукер, — «и найду». «Субудай-богатур даст тебе полоску бумаги с моей печатью. Поезжай к хану Гуюку и скажи ему: Джихангир повелевает войску Гуюк-хана спешно двинуться вперед, найти в степи войско урусутов, заградивших наш путь, и раздавить его. Если же Гуюк-хан считает себя слабым, чтобы напасть на урусутов, пусть непременно ждет меня и об этом известит. Тогда я пошлю тумен Субудай-богатура, и он уничтожит урусутское войско без помощи Гуюк-хана». Лежавший рядом Субудай-богатур достал из-за пазухи золотую коробку с печатью и красной краской. Он оттиснул на небольшой полоске бумаги имя Джихангира. Старый нукер спрятал полоску за подкладку своего разорванного малахая и выполз из юрты. Среди ночи добрался до юрты Бату-хана другой гонец. Молодой, черноглазый, в синем суконном чекмене, обшитом парчевыми полосками. Он сел на пятки, тонкий, с высокой грудью и прямыми плечами. Зоркими, проницательными глазами оглядывал находившихся в юрте. «Где Субудай-богатур?» Бараний тулуп зашевелился, из-под овчины показалось красное лицо с выпученным глазом. «Зачем я тебе?» «Я привез тебе горе. Не казни меня». «Говори», — сказал Бату-хан. «Я ехал к Гуюк-хану. В пути я встретил сына Субудай-богатура, смелого витязя Урянг-кадана. Он ехал с четырьмя нукерами». «Он выехал с девятью». «Мы спустились во враг, тихо ехали гуськом. Напали урусуты. Их было много. Мой конь вынес меня из схватки. Я привязал его наверху, затем снова спустился во враг. Я нашел трех убитых нукеров, но тело твоего сына я не нашел. Может быть, его увели в плен. С ним исчез молодой кипчак по имени Мусук. Субудай-богатур сидел согнувшись, с искаженным от гнева красным опухшим лицом. Его выпученный глаз медленно зажмурился и стал похожим на щелку. Одинокая слеза скатилась по морщинистой щеке.